подсоединились крепежи с аппаратурой, после чего меня немного приподняло, и все пространство заполнило зеленая жидкость. Анализ состояния клона. Анализ завершен. Клон в идеальном состоянии. Коэффициент возврата 100%. Вы получаете 30 кредитов. Так как это ваша первая миссия, то отправляю вас на встречу с вашим агентом. Спасибо за службу. В глазах потемнело, и я перестал чувствовать свое тело, после чего вновь оказался в белой комнате.